когда кто-то из знакомых девчонок вышел на втором курсе замуж, тетя Фрида всплеснула руками. «Это же надо!» И просительно добавила. «Я тебя прошу, ты с ней не встречайся. Ну что у тебя может быть общего с женщиной?» Слово «женщина» тетя Фрида произнесла очень брезгливо. А распределение все ближе и ближе. «Фима, скажи ей!» — каждый день говорит тетя Фрида. «Она должна вернуться домой». «А это будет правильно, Фридочка?» — беспокоится Риткин папа. «Она же комсомолка. А разве комсомольцы не нужны здесь? И вообще, Фима, сколько у тебя детей?» «Рита, ты не можешь уехать», — говорит в очередную субботу отец. «Ты у нас одна». «Идиоты!» — возмущается тетя Рива. «Где вы найдете ей мужа в этом городе?» «Не соглашайся, Риточка, ни за что не соглашайся, тут же нет общества». «Да что вы все замуж и замуж!» — чуть не плачет Ритка. «Разве это в жизни главное?» «Вот видишь, — торжествует тетя Фрида, — у девочки совсем другое понятие». И все-таки по распределению Ритка вернулась домой. Теперь каждый день она ходила на работу в контору Орса. Вечером гуляла с родителями, мама гордо шла рядом, влюбленно смотрела на Ритку и говорила: «Ну разве плохо? Ты дома, и у тебя есть всегда чистая ночная рубашка. Ну разве ты ходишь в столовую? Разве тебе нужно о чем-нибудь думать? Все твои деньги тебе. Хочешь, купи шубу. Хочешь, купи ботинки за 60 рублей. Хочешь, каждый день ешь конфеты по 5 рублей кило. Ну разве это плохо? А замуж он не убежит. Был бы человек хороший и образованный». Ритка несказанно обрадовалась, когда райком комсомола включил ее в предвыборную агитбригаду. «Вы, как молодой специалист, ничего не надо говорить, — взмолилась Ритка, — не надо меня агитировать. Я рада, что вы меня позвали». В этой бригаде она и познакомилась с Михаилом. Он пришел в райком злой и сразу стал ругаться. «У меня план летит к черту, некогда мне по дворам ходить. Пусть вот школьники ходят!» И он кивнул на Ритку. Ритка засмеялась, и ребята из райкома тоже, а Михаил потом рассказывал ей: «Мне и в голову не пришло, что ты уже взрослая. Сидит такая малюсенькая пигалица, глаза таращит». «Кто-кто?» — возмутилась Ритка. «Пигалица!» — смеется Михаил, а потом берет Риткины руки. «Господи! И это называется руки. Сколько тебе лет, ребенок?» И говорит тихо-тихо. Ну ладно, не пигалица, дюймовочка». И удивленно спрашивает: «Где ты нашла эти глаза не по росту?» Они ходят по вечернему парку. Небо сквозь лестничные пролеты разрушенного дворца кажется неестественным, как в театре. Из каменных щелей в стенах растет трава, и от этого развалины кажутся косматыми. «Ух!» — говорит Ритка. «Страшно!» Михаил кладет ей руку на плечо. «И это плечи!» — смеется. «Что могут вынести эти две тоненькие косточки? Какая я была бы дура, если б не приехала сюда», — думает Ритка. «Глупая тетя Рива! Как она меня отговаривала!» Каждое утро она бежала в Орс, вечером ждала Михаила. Он приходил сразу после смены, с мокрыми после душа волосами. Они шли куда-нибудь, все равно куда. «Риточка», — сказала тетя Фрида, — «и что ты себе думаешь? Не собираешься ли ты замуж?» «Собираюсь», — весело ответила Ритка. «Обязательно собираюсь». «Фима! Фима!» — закричала тетя Фрида. «Ты слышишь, что она говорит?» Риткин папа растерянно смотрел на дочь. — Ну что тут удивительного? — спрашивала Ритка. — Что? — Ничего, — сказала мама и заплакала. — Лучше б ты уехала отсюда, лучше б я тебя не видела, чем этот шахтер. — Мама, он начальник участка, он инженер, — кричит Ритка. Но если б он был и простым забойщиком, крепильщиком, если бы он не имел этого проклятого диплома, все равно она бы бегала к нему после работы, все равно она была бы самая счастливая. Тут уж ничего не поделаешь, мамочка. Я прошу тебя, я очень прошу, — говорит она матери, — ты меня пойми и полюби Мишу, иначе нам всем будет плохо, а я так хочу, чтобы нам было хорошо. Миша придет к нам в гости, и ты посмотри на него внимательно. Он хорошо относится к тебе и папе, он очень добрый. Ты можешь пригласить в гости даже Николаича, — говорит мать. — Что тебе мнение родителей? — Николаича. Это значит, что мама никогда не смирится с Михаилом. Николаич в их семье — это символ самого ужасного, что есть, может быть, и было на нашем белом свете. Николаич — это катастрофа, это несчастье. Это лучше уж совсем не родиться. Это вот куда доводит водка. Это как ему не стыдно ходить по земле, и как вообще земля таких носит. Николаич вернулся с войны в 45-м. От плеча до пояса звенели у него медали. Ходил он гордо. Любил, остановившись на улице, поговорить о войне и о том, что теперь надо жить совсем иначе, чтоб у каждого были такие погреба, какие он видел у немцев, чтоб мог человек спуститься вниз по каменным ступенькам, а у нас лестнички деревянные ставят, в темноте запросто шею сломать можно, нацедить из бочки вина, отрезать от окорочка грамм 400 розового с белым удовольствия, и чтоб дома музыка играла, и дети все всплошь при бантах были, вот как моя зайка. И Николаич подталкивал в подтверждение своих слов свою дочку, одетую в исключительно белый шелк с розовыми лентами на рукавах и подоле. То ли понравился всем этот образ жизни, нарисованный Николаичем, то ли просто сразу после войны некого было ставить, только сделали его в том же 45-м председателем райисполкома. И начал он осуществлять великую идею каменных погребов и бело-розового шелкового счастья. Для начала и для образца все сделал у себя, но тут его почему-то сняли. А так как неловко было после председателей посылать его работать по специальности, до войны он работал рассыльным в местной газете, то сделали его директором хлебозавода. Но в городе начались перебои с хлебом, а тот хлеб, который появлялся все-таки в продаже, был такой сырой и тяжелый, что однажды одна темпераментная домохозяйка залепила мякишем глаза и уши Николаичу, когда тот оказался поблизости от магазина. Послали тогда его директором бани, потом заведующим шахтным конным двором, а потом и совсем уволили. И ходил вечно пьяный Николаич по городу и по-прежнему рассказывал взволнованную историю о погребах, которые у нас строить не умеют, а его умного слушать не хотят. Вот что такое Николаич. Вот кого Ритка могла пригласить в гости, если уж хотела доказать, что в советах родителей не нуждается. «Уедем, раз так», — говорил Михаил. «Работу я себе не найду, что ли?» «Уедем», — соглашалась Ритка. «Решили. Михаил едет в Ростовскую область, где тоже есть шахты, а когда устроится, даст Ритке телеграмму. А она пока подготовит родителей». Через 2 недели пришла телеграмма: «Все в ажуре, Жду. Ритка пошла к тете Риве, положила на стол телеграмму. Ты должна мне помочь. Певица сидит в малиновом халате на диване, толстая и печальная. Нет, Риточка, говорит она, нет. И все равно я уеду, твердо говорит Ритка. В нашем роду так никто не поступал, спокойно отвечает тетя Рива. И родители моего первого мужа тоже так смотрели. Дикари! — кричит Ритка. — Пятикантропы! Певица печально улыбается. — Я тоже за семейный порядок, но если ты их уговоришь, я не скажу ничего против. И Гере тоже не велю. — Уговоришь. Легко сказать. Мама лежит с сердечным приступом, папа бегает с кислородной подушкой. Дядя Гера молчать отказывается. Сиплым голосом он кричит, что Ритка негодяйка, если может променять своих родителей на какого-то малоизвестного парня. «Вы хотите, чтобы я была старой девой?» — плачет Ритка. «Да?» «Папа все устроит!» — стонет тетя Фрида. «Разве у тебя нет родителей?» «О-о-о!» — кричит Ритка. «Вы все сумасшедшие!» — О, стонет тетя Фрида, — я умираю. — Боже мой, — плачет Риткин папа. Как ненавидяще смотрит на Ритку дядя Гера, когда сиплым голосом вызывает скорую, так Ритка никуда и не поехала. 5 телеграмм было от Михаила, 12 писем, а потом уже ничего. «Разве тебе плохо с нами?» — говорит каждый день мама. «Разве ты бегаешь в столовую? Разве у тебя нет всегда чистой рубашки? Ты скажи!» «Конечно, мама. Разве тебе не остаются все твои деньги?» «Конечно, мама. Разве мы не отдаем тебе все?» «Конечно, мама!» Стоит косматый дворец. И небо над ним такое же. Черный шелк в золотую крапинку. Неправдоподобное, как в театре. «Сколько тебе лет, ребенок?» — спрашивал Михаил, когда держал ее маленькую руку. «Что они могут вынести, эти плечи?» — удивлялся он, обнимая ее. «Где ты нашла эти глаза не по росту?» Смеялся он тихонечко и мизинцем проводил по ресницам. «Сколько лет прошло? 5, 10?» «С мамой не пропадешь», — убежденно говорит тетя Фрида. «Было бы здоровье у родителей». «Конечно, мама. Вот уже много лет, — отвечает Ритка. «Мама, у нас есть что-нибудь поесть? — кричит Ритка. — А то мы проголодались». «У мамы всегда все есть, — гордо отвечает тетя Фрида. — Идите, я вам дам. Я сижу с краю, поэтому иду в дом». Тетя Фрида достает из холодильника ветчину, сыр, холодную курицу. «Неси». Я беру тарелку, но она вдруг хватает меня за руку и говорит быстро и тихо. «Это мы во всем виноваты. Надо было ей тогда ехать. Он был неплохой человек и Риточку очень любил». «Что вспоминать, тетя Фрида?» «Конечно, вспоминать нечего. И слезы бегут у нее по щекам. Но у тебя есть сын, а когда мы умрем, кто останется с Риточкой?» Я молчу. «О, — стонет тетя Фрида, — зачем она нас послушалась?» Я приношу тарелку в беседку. Мы рвем курицу на части. «Хорошо, — говорит Нелка, — 100 лет не ела курицы. Господи, почему? — удивляемся мы. «Смешно, девчонки, — отвечает Нелка. У меня от этой мирной птицы идиосинкразия. — Так не ешь? — захлопотала Ритка. — Вот ветчина. — Ну да, — смеется Нелка. — Я же ее люблю. У меня другая идиосинкразия. Принципиальная. Она под девчоночкой прыснула. — Курица! Начало моей политической карьеры. — Рассказывай, — говорю я.